Результаты этого визита сказались очень скоро. Студент и курсистка, а позднее швейцар из отеля начали нести регулярные дежурства на железнодорожном вокзале в Петербурге, просматривая толпы приезжающих с финляндскими поездами. По их указаниям были взяты под наблюдение, а затем и арестованы двое из обитателей отеля. Сначала Сулетицкий, а затем и сам Зильберберг. Перешедшая на службу в полицию швейцар и горничная отеля туристов официально опознали в них людей, которые постоянно встречались в отеле с убийцей Лавомица. На основании одних этих данных оба они были осуждены военным судом на смертную казнь, которая и была приведена в исполнение 29 июля 1907 года. Казнены они были как неизвестные, именующие себя Гронским, Сулетицкий, и Штифтарем, Зильберберг. Охранному отделению от Азефа были хорошо известны биографические о них данные, все подробности об их роли в боевой организации. Но представлять эти данные суду было сочтено неудобным, чтобы не наводить на мысль о существовании провокации. Эти аресты были тяжелым ударом для боевого отряда Зильберберга, но они не внесли сколько-нибудь серьезного изменения в общее положение дел с террором. Даже сам этот отряд отнюдь не был разбит. На места арестованных нашлось больше, чем достаточно новых кандидатов, готовых отдать свои жизни за то же самое дело. Для Герасимова же стало окончательно ясным, что без Азефа с террором ему не справиться, и что, следовательно, необходимо во что бы то ни стало вернуть Азефа на его прежнее место. Азеф не заставил себя долго упрашивать. Герасимов вспоминает, что у него и тогда было ощущение, будто Азеф уже устал от своего отдыха, от мирной семейной жизни, и сам стремился в Петербург с его большими доходами и бурными кутежами. Глава 15. Дело о заговоре против царя. Перед партийными кругами для своего возвращения к активной работе Азеф нашел, конечно, совсем иное объяснение. В этом ему помог случай, которыми он умел хорошо пользоваться. Незадолго перед тем из Сибири бежал Гершуни. В бочонке с квашеной капустой его вывезли со двора далекой Акатуйской каторги и со всеми предосторожностями через Владивосток и Японию переправили в Америку. Его путешествие по Америке было настоящим триумфальным шествием. На многотысячных митингах и на торжественных банкетах в его лице чествовали русскую революцию и ее борцов за их подвиги, страдания. В Европу Гершуни прибыл в самом начале 1907 года в приподнятом радужном настроении, с большими суммами денег, собранных в Америке для нужд русской революции, для помощи политическим ссыльным и заключенным. Конечно, уже очень скоро после приезда он свиделся с Азефом. В последнем он видел своего ученика в деле террора, ученика, который во многом превзошел учителя. В тюрьму до него доходили вести о делах Плеве, великого князя Сергея и других, и о роли в них Азефа.